Отцовское поле. Весь детский сад, кроме группы малышовки, повели в поле, чтобы посмотреть, как работает комбайн. Они пришли в поле, там было два комбайна, но оба стояли. Там был и Ванин отец. Он озабоченно заглядывал вниз под комбайн и спрашивал: «Ну как, треснул или совсем?» Снизу, где на земле лежали комбайнеры, доносилось лязганье гаечных ключей. Отец поздоровался с ребятами, кивнул Ване, не выдержал и полез сам посмотреть неисправность. Ребята обошли вокруг комбайна. Ваня был горд тем, что объяснял. «Это хедр называется, режет колосья. Они по транспортеру идут на молотилку, она внутри. Вверху бункер. Там копится зерно, а потом его высыпают через этот рукав. А сзади копнетель, туда идет солома, и там прессуется, а потом выбрасывается». «Юлия Герасимовна», — услышали они голос Ваниного отца. «Отпустите Ваню, надо в мастерские сбегать, сказать, чтоб срочно сварщика сюда. Вал треснул, надо заварить. А мы пока его вывинтим, приготовим». Ах, как сорвался с места и побежал Ваня. Даже не подождал разрешения. Дорога, по которой они шли все вместе, показалась сейчас в два раза короче. Вот и мастерские. Ваня, задыхаясь, объяснил, зачем его послали. «Заводи аварийку», — скомандовал сварщик, взял Ваню под мышки и посадил в кабину машины «Техническая помощь». На машине дорога показалась вовсе короткой. В поле один комбайн уже работал, ходил по кругу, а другой стали ремонтировать. Ребятам велели отвернуться, не смотреть на яркий огонь сварки. Трещину на валу заварили, потом, когда вал немного остыл, место сварки зачистили, вал поставили на место. И вот по огромному просторному желтому полю ходили два комбайна. К ним подъезжали машины. Кузов в этих машинах был застелен брезентом, чтобы ни одно зернышко не пропало. Юлия Герасимовна расставила ребят цепью вдоль скошенного пространства, и они прошли туда и обратно, соревнуясь, кто больше соберет упавших колосков. Каждый набрал немного, штук по 10, но когда они сложили их в одно место, то оказалось много. Эту грудку колосьев обмолотили отдельно, и ребята своими глазами видели тоненькую струйку золотистого теплого зерна, которое они спасли. Но радости этого дня на этом не кончились. «Побудьте еще на поле, Юлия Герасимовна», — сказал отец Вани. «Ой, нет, нам давно пора, нам обедать пора». «А вы дойдите до речки, она же рядом, и руки вымойте», — сказал отец. «У нас для вас секрет». Оказывается, отец из полевого вагончика по рации попросил привезти в поле обед не только на механизаторов, но и на ребят, и предупредил, чтобы в детском саду их к обеду не ждали. Вот уж это был обед так обед. Ребята ели свежий борщ со сметаной, котлеты, пили компот. И все ели с радостью и с гордостью, и удивлялись, что просят добавки. Еще бы, обед был заработанный.